не выказала ни малейшего сожаления. «Ну и к лучшему. Мерзкий тип», — заявила она, и Ксавье захотелось влепить сестре пощечину. «Как ты можешь говорить такие гадости? Неужели тебе хочется, чтобы мама была несчастна?» Он не на шутку рассердился. «А я тебе говорю, он отличный парень и любит ее. А она, судя по всему, его. Ну что ты теперь с ней станешь делать? Рядом сидеть и развлекать, чтоб ей не скучно было? Но у тебя своя жизнь, и у меня тоже». А она опять осталась одна. Он был рассержен и переживал за мать. «Она любит папу», — упрямо проговорила Татьяна. «Любила. А теперь любит Лайма». Она выставляла себя идиоткой, а он над ней потешался. И вообще, это гадко по отношению к папе. Ничего дурного она не сделала. Он умер, пойми ты, и никогда не вернется. А у мамы есть право на личную жизнь, как бы ты ни противилась. Они ведь с Лаймом расстались из-за того, что она не захотела огорчить тебя его присутствием здесь. Ты должна перед ней извиниться. Может, еще не поздно все исправить? Они любят друг друга и имеют на это право. А ты не имеешь права встревать. «А я не хочу, чтобы у них что-то исправлялось», — в отчаянии воскликнула Татьяна. «Как ты можешь быть такой эгоисткой после всего, что она для нас делает?» Ксавье хотелось придушить сестру за бессердечное отношение к матери, которая по-настоящему страдала из-за разрыва с Лаймом, что лишний раз убеждала Ксавье, как она сильно его любит. «Может, я ей услугу оказала?» «Вот задрать тебе подол и надавать по заднице. Он прав. Ты избалованная мерзавка». «Он так сказал?» Татьяна рассвирепела. «Да он вообще предстал передо мной со всем своим хозяйством, да еще хотел меня по голове шарахнуть, и это после того, как он слез с нашей мамули». В Татьяне кипел благородный гнев. «Ты отвратительна. Надо было тебя действительно по башке огреть. Ты это заслужила», — сердито бросил Ксавье. Татьяна стремительно выскочила за дверь, а на следующее утро Саша заметила, что брат с сестрой перестали разговаривать. Почему, она не знала. Ей в голову не пришло, что они поругались из-за Лайма. После этого разговора Ксавье стал с матерью еще нежнее. Татьяна тоже несколько смягчилась. Она была рада узнать, что Лайм исчез с горизонта, и считала это большим благом для всех. Она ни словом не обмолвилась о нем матери, а Саша тоже не поднимала эту тему, чтобы лишний раз не провоцировать ссору. Да и какой смысл? Его не вернуть, а говорить о нем ей было больно. Невзирая на Сашины страдания, они прекрасно отдохнули в море и с большой неохотой причалили в порту Монако. Это был их последний вечер на яхте. Молодежь отправилась в бар, а Саша решила лечь пораньше. На следующее утро они все разъехались, Татьяна улетела в Нью-Йорк, Ксавье в Лондон, с обещанием в скором времени навестить мать. А Саша, проводив детей, села на парижский рейс. 3 недели отпуска тянулись для нее бесконечно долго. Она была рада вернуться домой. Там ее ждет удобная постель и ее ласковый пес. Дом поразил Сашу своей тишиной и пустотой. Но теперь ждать от жизни было нечего, оставалась одна работа, которая и раньше, когда она овдовела, помогала ей держаться. Но сейчас ей было тяжелее. Когда Артур умер, ей ничего не оставалось, как принять утрату и приспособиться, как бы трудно ни было. Другого выхода не было. А Лайм жив и здоров, работает у себя в мастерской и волочится за молоденькими. От этой мысли Саше стало совсем плохо. Оставалась крошечная надежда, что он все же позвонит, а может и вернется. Но, зная Лайма, она не очень-то в это верила. Он слишком упрям и слишком тяжело воспринял ее отказ поставить дочь на место. У него в душе снова открылись старые раны, нанесенные предательством и непониманием родных. И зарубцуются они не скоро, она это знала. Саша за это время хорошо изучила Лайма и не сомневалась в своей правоте. В первый же рабочий день она попросила Бернара, если позвонит Лайм, не соединять с ней, а переговорить самому. Саша решила не отвечать на его звонки. Она отдавала себе отчет в том, что в свете приближающейся выставки Лайм может связываться с галереей по разным вопросам. и не могла себе представить,